Запольский подошел к клетке с попугаем и постучал по ней ногтем. Попугай точно повторил количество ударов. «Мама нас оставила, но мы умеем встречать гостей. Не правда ли, Кузя? У нас есть фирменное блюдо. Вы любите оладьи со сметаной?» Последние слова обращены уж ко мне. «Кто же их не любит? Тогда помогите мне. Я люблю игру на фортепиано в четыре руки, а приготовление оладий тоже в своем роде искусство. Будете меня ассистировать. Ну, хорошо. Давайте сначала разведем дрожжи водой, кстати, неотменного качества, как и мука, она из австралийской пшеницы. Так, яйца, молоко, соль, сахар — все на месте. Оладьи — единственное, что я готовлю сам. Жена признает в этом деле мое превосходство. Так, теперь греем сковородку, смажем ее гусиным жиром. Это мой фирменный секрет, так быть, делюсь им с вами. Вот и второй секрет. Для смазки сковороды я использую гусиные перья. Как видите, с их помощью можно создавать шедевры не только на бумаге. На столе растет горка оладий. Я достаю из портфеля красное вино. Это мускат, бутылка из массандровских подвалов, коллекционный экземпляр. Запольский надевает очки и долго рассматривает бутылку, перекладывая из одной руки в другую. «Порадовали меня, старика! Давно не пивал я настоящего вина, хотя, — он переходит на шепот, — жена мне не разрешает пить. «Виталий Васильевич, почему вы говорите шепотом? Потому что нас подслушивает этот мерзавец!» Он показывает на клетку. «Наш Кузя — плут, каких свет не видывал, настоящий соглядатый. Они с женой в заговоре против меня. Поверьте, многое из того, что здесь происходит, жена по приезде узнает. Обратите внимание, Кузя прикрыл веки, притворяет, что дремлет, но это улика. Надо бы его тоже угостить вином. Хорошая идея. Пока не пробовал». Мускат разлит по бокалам, горка оладий быстро уменьшается. «Ну что, нравится?» — с гордостью спрашивает Запольский. «Не то слово. Рецепт я записал в свой блокнот. Так и быть, подарю вам банку гусиного жира. А теперь расскажите, как провели день, что увидели в нашем городе. Я рассказываю о сфинксах, о дворце Лаваля». Запольский пригубил вино и почмокал губами. «Сфинксы из древних Фив», — сказал он задумчиво. «Меня всегда поражала одна мысль. Когда я родился, они уже были. Когда родился мой папа, они тоже были. Были они при моих дедах и прадедах. Когда родился Иисус Христос, сфинксам уже было 1500 лет. Невольно начинаешь думать, что вся наша жизнь не более чем мгновение. Но сфинксы всего лишь каменные изваяния, у них нет памяти, а тем более сердца. На это трудно возразить. Но, возможно, египтяне были не так уж неправы, когда считали, что созданные их же руками каменные чудища обладают некой таинственной силой и даже властью над людьми. В отличие от них, мы ходим, едим оладьи, играем на скрипке, но при этом не можем осознать мир, в котором обитаем. Нам не достает времени. Век наш слишком короток. Опыт предшествующего поколения мало чему учит потомков. Мы повторяем ошибки снова и снова. Вам приходилось ощущать на себе силу и власть сфинксов? Знаете, порой я прихожу на пристань к Академии художеств. Что-то притягивает, и каждый раз чувствуешь покой и вдохновение. Вдохновение, удивился я. Но там, на пристани, вас не ждет свидание с хорошенькой женщиной. Вас встречают пустые, холодные глазницы. Что, кроме страха и трепета, они могут вызвать? Я композитор, который пишет музыку для театра. Но, оказавшись рядом с гранитными великанами, я преображаюсь. Я становлюсь другим. Я начинаю сожалеть, что Бог не наделил меня талантом писать симфонии и большие эпические произведения, обращенные к вечности. Вдохновение там особого рода, непередаваемое ощущение времени. Оно подхватывает тебя, как водный поток, и несет неизвестно куда. Мне кажется, не вперед, а назад, в далекое прошлое. Не в прошлом ли находится истина, которую мы хотим обрести? Заметьте, слова «Нила» и «Нева» весьма созвучны. В ваших словах много грусти. Что поделаешь? Жизнь подходит к концу. Обидно думать, что этому попугаю дано прожить дольше, чем мне. Да, но в клетке. Да, в клетке. А сфинкса на постаменте. Но ничего страшного. Пусть наш век короток. Зато мы знаем вкус этого прекрасного муската и секрет приготовления оладий. С этими словами Виталий Васильевич окунул очередную оладушку в густую сметану и отправил в рот. С обедом было закончено. Запольский поставил на то место, где только стояла бутылка вина, настольную лампу. Я приготовил фотографии, которые вас так интересуют. Какую показать прежде? Йоми Мару. Мне интересно увидеть, как выглядело судно, на котором колония отправилась в путешествие. Но куда больше интересует продолжение вашего рассказа. Да, рассказ о нашей Одиссее бесконечен, как сказки Шахерезады. И длилось наше путешествие столько же, 1000 дней и ночей, а 1001-й стал праздником, днем нашего возвращения домой. Когда мы садились на пароход, я был уже не тем мальчишкой, который 2 года назад стоял в петроградской квартире у раскрытого чемодана, размышляя, что взять с собой в дорогу, микроскоп или стопку книг. Тогда мне было 16, а теперь уж исполнилось 18, а моему другу Лене Дебнеру даже 20. Нам многое пришлось увидеть и испытать за эти 2 года, в том числе и смерть. Я встречал могилы везде, не только на погостах, но и в лесу, на краю пшеничного поля, на крутом берегу реки, а то и просто возле дома, где жил его прежний хозяин. Человечество сошло с ума. Коллективное сумасшествие, которое благодаря стараниям и заботам американцев обходило нас стороной. Мы, дети, ждали парохода, как ждут мессию. И вот он пришел с загадочным, как в восточной сказке, названием Йоми Мару. Он остановился не возле острова, как мы ожидали, а напротив управления Красного Креста, довольно далеко, чтобы его увидеть. А когда увидели, посмотрите на эту фотографию, и вы поймете наше разочарование. Мы даже решили, что ошиблись, так как пароход был черного цвета, такого же цвета, как уголь, который он перевозил прежде. Словом, темный и старый на вид. Вот кто-то рассмотрел на трубе Красный Крест, а на борту большую белую надпись на английском языке «American Red Cross». Да, это был тот пароход, на котором мы поплывем домой.